Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. Телефон в студии, помните? 325-61-77. Вы можете позвонить и задать свой вопрос, а можете послать его на номер пейджера 309-26-65. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Здравствуйте, друзья. У меня в руках письмо, которое прислал нам по электронной почте Константин Петрович Симаков, судя по всему, из Петербурга. Он задает два вопроса. Первый – откуда появилось выражение «под мухой», как определение состояния подвыпившего человека. На этот вопрос мы дадим развернутый ответ, я думаю, в следующей передаче, поскольку письмо мы получили только что, и сходу ответить на него опасаемся. Хотелось бы дать действительно хороший квалифицированный ответ. А вот второй вопрос Константина Петровича таков. Внучка учится в третьем классе. Написала в тетради «палисадник» через букву «А» в первом слоге. Учительница отметила это написание как ошибку и исправила на «полисадник». Внучка спрашивает, как же в будущем писать, правильно или как учительница требует? Я сказал, пиши правильно. А как считаете вы? Конечно же, Константин Петрович, мы считаем, что вы дали своей внучке совершенно справедливую рекомендацию. Что же касается того, как быть вашей внучке, чтобы у нее не было неприятностей в будущем? Мне кажется, что если учительница сама еще не исправила свою ошибку, то можно постараться очень деликатно, но все-таки деликатно, без свидетелей, не дай бог, чтобы дети это слышали, но все-таки прийти в школу со словарем, показать ей, что это слово пишется именно так. От ошибок никто не застрахован. Часто такое бывает, даже вот судя по нашей передаче, конечно, когда звонят люди, конечно, или пишут. Вот, и поэтому я думаю, что конфликт таким образом будет исчерпан. Как это по-русски? Слушаем, кто нам дозвонился. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, это Екатерина Павловна. Здравствуйте. У которой «Ода к радости» из четырех частей. Первая часть – это то, что сам татарский Виктор Витальевич тоже считает, что Титов, поэт, выдающийся прошлых лет, написал свою песню именно про мужчину Михаила. Разумеется, про мужчину. И только почему-то эта женщина не спела в свое время. Вот мужчина запел, запели Рудаков Нечаев и запутали нас совсем. Я рада, мы с татарским заодно. Вы точнее, Екатерина Павловна, мы не очень понимаем все, о чем идет речь. А Мишка, где твоя улыбка? Угу. Полная задора и огня. Вот, короче говоря, это все-таки мужчина. И Виктор Витальевич тоже считает, он уверен, что это мужчина. А я рада. А сомнения какие были? А во-вторых, депутаты федерального собрания обсуждали на телевидении коррупцию. И опять же говорят, коррупция у нас появилась в лексиконе совсем недавно. А в начале-то века было мздоимство. Мы с ними заодно. Да и я опять рада. А в-третьих, на МГУ, оказывается, теперешний у нас большой университет, оказывается, есть парк скульптур. И там на этих скульптурах, оказывается, таблички постерлись. А зачем же нам таблички? Ведь мы же прекрасно знаем, что мы действительно страна слонов, потому что и Маршак о слонах у нас, и Крылов о слонах у нас, и, господи боже мой, и Корней Иванович Чуковский, у меня зазвонил телефон, кто говорит, слон, это у нас. Вы про родину слонов? Ну, Виктор... Владимир Васильевич Яковлев, который работает в Большом университете, пытался... пытался нам объяснить, почему это у нас родина слонов, соловьев и бегемотов, и всего. А у меня большая радость, потому что... Ну, Екатерина Павловна, вы очень витиевато задаете вопросы. Это какие-то загадки ребусы. Мы все сидим и не понимаем, о чем речь. Только, может быть, на последних строчках что-то, как бы, какие-то появляются гипотезы. Но это же не вариант, как мы можем что-то комментировать, отвечать на какие-то вопросы. Если, собственно, вопросов нет, есть какие-то пространные монологии на непонятные темы. Или, видимо, Екатерина Павловна хочет поделиться своими наблюдениями, а вот какими-то откровениями в области русского языка. Ну, тогда, может быть, просто нужно оговаривать, что это не вопрос, а вот наблюдение. Да, но пока отношение к русскому языку я не замечаю. А как это по-русски? Давайте ответим на какое-нибудь письмо еще. У меня, передо мной лежит письмо от Светланы Владиславовны Бацуновой. Таким совершенно замечательным почерком написано. И вопрос, о котором мы уже как-то говорили. Прочту фрагмент. У меня такой... В последнее время по радио и по телевизору часто слышу слово «брутальный». Даже в рекламе оно появилось. Рекламируют брутальные автомобили, говорят о брутальных мужчинах. Насколько я знаю, в русском языке такого слова нет. Утверждает Светлана Владиславовна. В украинском языке слово «брутальный» означает «грязный», но употребляют его сейчас, конечно же, не в этом значении. Объясните, пожалуйста, что же означает слово «брутальный», когда, как и откуда оно появилось в русском языке? Ну, Светлана Владиславовна, ничего не могу сказать вам по поводу значения слова в украинском языке, хотя если там оно означает слово «грязный», то это отчасти закономерно. Дело в том, что перед нами слово, которое в том или ином звучании существует в большинстве европейских языков, ибо восходит к латыни. В латинском «бруталис» означало «животный», «плотский». В свою очередь, оно образовалось от латинского «брутус» – «грубый», «тяжелый», «тупой». И вот все, что связано со значением «животного» и «плотского», так или иначе представлено в большинстве европейских языков. Когда говорят о брутальном мужчине, то предполагают прежде всего выражение вот некой грубости, напора, жестокости. Когда говорят о брутальных автомобилях, то это, конечно, пример метонимического эпитета, то есть, по всей видимости, имеется в виду, что это автомобили для брутальных мужчин. Само по себе слово появилось, вот стало активным, скажем так, действительно в последние 10-15 лет, но думаю, что если мы обратимся к словарям или книгам 19 века, то нет-нет, да, оно и проскользнет, потому что и в английском, и во французском оно существует, и образованным людям так или иначе было известно. Что могу сказать? Ну, перед нами пример слова, которое вошло в русский язык. Думаю, что какое-то время точно будет существовать, потому что все-таки обозначает специфический тип того, что принято сейчас называть маскулинными практиками. А вот сочетаемость этого слова, ну, думаю, что надо будет посмотреть дальше. Во всяком случае, брутальный автомобиль меня поразили. Хотя это тоже не откровение, потому что еще в конце 90-х годов было зарегистрировано слово «мачо» по отношению также к новоявленной модели автомобиля. То есть вот все вот эти переносы, связанные с характеристиками мужчин, на машины, они, видимо, закономерны. Поживем, увидим. Как это по-русски-то? Да, слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Ну вот, не дождался слушатель. Знаете, нас еще спрашивают, а что ж такое белобрысый? Что это за брысь такая? Слово «белобрысый» действительно способно поставить в тупик любителя русского языка. Но разгадка на самом деле очень проста. Вторая часть этого слова восходит к древнерусскому слову «бры», которое означало «бровь». Подобные же явления мы находим и в других словах. Например, современное слово «церковь» в древнерусском звучало как «церьки». Современное слово «свекровь» как «свекры». «Любовь» как «любы», «морковь» как «мрк» и так далее. «Мрк». «Мрк», да. Таким образом, превращение «бры» в «бровь» подчинялось одному из закономерных процессов, происходивших в истории русского языка. Следовательно, «белобрысый» — это изначально «белобровый». Ну, а затем, естественно, признак белизны волос распространился с бровей и на остальную часть волосяного покрова головы. То есть светловолосый, беловолосый. Как это по-русски? Да, пожалуйста, кто же нам дозвонился? Слушаем вас. Татьяна Викторовна, вот в последнее время я часто слышу, и вот в разных передачах, и в рекламе в основном говорят, данное событие, данный объект данная болезнь, место это событие, этот объект, это болезнь. И вот как-то мне это не нравится, но я хочу понять, как правильно. Хороший, интересный вопрос. Мне кажется, что здесь влияние письменной речи. То есть вот данное событие, данное явление — это скорее письменный журналистский текст. Если мы это слышим из уст журналиста, то думаю, что это следствие вот его практик, связанных с письмом. Если это у чиновников, то думаю, что это тоже скорее у влияния письменной речи от чтения подобных текстов. Официальный. Да, официальный. Мне не кажется, что это какое-то уж совсем такое вот лингвистическое преступление. Придает официальный стиль, официальный оттенок, может быть, это уместно. Когда уместно, тогда действительно уместно. Корней Иванович Чуковский, начиная главу о канцелярите в своей знаменитой книге «Живой как жизнь», писал, что когда редактор ознакомился с текстом и вернул Корнею Ивановичу рукопись на доработку, первое, что увидел Чуковский, было такое исправление. Вместо слова «это» было написано «данная книга». Чуковскому это не понравилось, и он обратился к редактору с вопросом, ну нельзя ли как-то все-таки обойтись без столь канцелярских слов. Тогда редактор предложил заменить эту книгу на «настоящая книга». И Чуковскому пришлось очень долго дискутировать с редактором, прежде чем ему удалось его убедить. Так что такие явления, когда слово, присущее официально-деловой разновидности письменной речи, начинает употребляться там, где требуется непринужденность стиля общения, конечно, это вызывает раздражение. Думаю, что с этим связан вопрос Татьяны Викторовны. Валер, а лингвистическое преступление, это вы выдумали или такой термин существует? Я не слышал. Думаю, что мое, наверное. Все, берем на вооружение. Теперь бывают моменты, когда надо сказать четко, так или это. Бывает, что возможны варианты, а бывает, что надо сказать, это лингвистическое преступление. Главное, преступников не искать. А как это по-русски? Слушаем еще, кто же нам дозвонился, пожалуйста. Добрый день. В эфире. Здравствуйте. Меня зовут Инна. Спасибо огромное, во-первых, за вашу передачу замечательную. То есть стараюсь не пропускать. Как приятно, когда люди говорят по-русски красиво. Вот. У меня один вопрос, а другое потом не вопрос. Значит, вот слово «непонятное» и «прилагательное», да, пишутся вместе. А вот это самое непричастие, наречие «непонятно». Мы в одном учебнике нашли вместе, в другом нашли отдельно, а в третьем вообще не нашли. В словаре просто прилагательное только. А второй вопрос? А второй вопрос, ваш Инна? Вот, а второй у меня не вопрос, второе просто жуткое дело. Вчера слушала новости из Москвы, и там рассказывали каких-то преступников, которые там... Дали им разные срока. Ой. Я даже сначала не поняла вообще, что они хотят сказать. Угу. Потом с трудом. Понятно, понятно. Спасибо, Инна, за ваш вопрос и за ваше наблюдение. Что касается сроков, то это такой типичный пример юридического... юридических профессионализмов, я бы даже сказал, не юридических, надо еще как-то уже обозначить. Да. Все, что связано с судебно-пенитенциарной системой, вот люди, которые работают там... И которые совсем там, уже оторвались от действительности, потому что вот мои знакомые адвокаты никогда такого я не видели. Я тоже никогда не слышала. Но... Если возбуждено, это все да, еще как-то и осужденный, да. Нет, срока, да, вот в этой же сфере, особенно в пенитенциарной системе, срока — это лингвистическое преступление. Да, перед литературным языком. Да, конечно, к литературной норме это не имеет никакого отношения. Что касается правописания прилагательного и наречия, образованного от него с приставкой или, соответственно, с частицей «не», то правописание наречий в общем случае подчиняется тем же правилам, что и правописание прилагательных. То есть, если нет условий, сильных условий, которые отрывают приставку от слова и превращают приставку в частицу, то прилагательное и наречие тоже пишутся не слитно. Что за сильные условия, которые могут оторвать не от прилагательного или образованного от него наречия? Это, во-первых, наличие в предложении противопоставления с союзом «а». Все это непонятно, а чудовищно запутанно. Во-вторых, это наличие в качестве зависимого слова при этом прилагательным или наречием таких слов, как «отнюдь», «не», «вовсе», «не», «никак», «не». Вот эти слова тоже способны оторвать «не» от прилагательного или от наречия. Подозреваю, что Инна имела в виду еще и предикативное наречие «непонятно». То есть тот случай, когда слово «непонятно» становится главным членом предложение, которое, в свою очередь, является главной частью сложно подчиненного предложения. Например, «мне непонятно, почему вы позволили себе опоздать». Здесь тоже пишется слитно, и в таких случаях как раз, как правило, не бывает, не возникают условий, которые отрывают «не» от самого слова «понятно». Отсюда слитное написание. Как это по-русски-то? Да, слушаем вопрос еще по телефону. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Юрий Дмитриевич. Однажды я хотел угостить одного человека кое-чем съестным. Он сказал: «Не, зуб нет». Я вспомнил пословицу: «Бодливой корове бог рог не дает». И думал, что кто-то исказил ее. Полез в словарь Рожиковой шведовой, нашел эту поговорку. В таком виде, как сказал, то есть бог рог не дает. Скажите, пожалуйста, одного ли это порядка? Зуб нет и бог рог не дает. Большое спасибо. То есть ни зубов и ни рогов. Спасибо, Юрий Дмитриевич, за вопрос. Я думаю, что ваше предположение совершенно справедливо. Конечно, и в том, и в другом случае перед нами отклонение от современной нормы, отклонение, которое возникло очень давно, а именно, полагаю, что в то время, когда сами падежные окончания множественного числа могли еще варьировать, еще не настолько устоялись, как вот в современной литературной норме, а могли еще варьировать. Мы же знаем, что в некоторых случаях в родительном множественного существительное имеют нулевое окончание, а в некоторых случаях имеют окончание, вот, например, «ов». Когда-то это могло колебаться. Вот с тех пор и осталось, закрепилось «бодливой корове бог рог не дает», ваш знакомый вот воскресил это очень-очень старое состояние в своей реплике «зуб нет». Как это по-русски? Вы можете послать свой вопрос на пейджер номер 309-26-65 или позвонить нам в студию 325-61-77. Вот как раз кто-то дозвонился. Слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо за вашу передачу. У меня вопрос о таких словах славянских, которые сегодня имеют в русском языке совсем другое значение. Например, «поглумиться» есть в Псалтыре, «поглумился в заповедях твоих». Сегодня «глумиться» — это другое значение, то есть издеваться. Или, например, еще другое слово есть «напрасно». Есть как? В славянском напрасно. Языке «напрасно», где «напрасно придет судья», то есть «внезапно». А сегодня это совсем другое значение, то есть «тщетно». Вот почему такие замены произошли из славянского вот в русском языке совсем другое значение? Вот такой вопрос у меня. Спасибо. А вы вот не представились только. А зовут меня Александр. Да, Александр, вот если вы хотите еще больше узнать такого рода парах, то могу вас отправить к очень-очень-очень интересному словарю Ольги Владимировны Седоковой, который называется «Словарь церковно-славянских русских паронимов». Ольга Владимировна Седокова, помимо того, что это очень известная и хорошая поэтесса, живущая в Москве, она еще и преподает церковно-славянский, старославянский язык. И вот на практике собственной, прочитав огромное количество текстов, она создала вот этот словарь, который действительно очень интересно читать. Я бы к вашему ряду предложил еще более интересный случай, когда мы говорим о злачном месте. Мы имеем в виду исключительно что-то нехорошее с отрицательной оценкой и так далее. Но ведь здесь корень злак, и злачное место в Библии — это место, где поля колосятся и сады плодоносят. То есть перед нами пример либо случаев, которые вообще-то случаются, прошу прощения за неизбежную тавтологию, во многих языках родственных. Все-таки церковно-славянский, да, опирающийся на традиции старославянского, и современно-русский на восходящий древнерусскому языку. Это не один и тот же язык, хотя очень и очень близкий. И во многих случаях слова либо переосмыслялись, да, когда переходили из одного языка в другой, либо просто развитие однокоренного слова, одного и того же слова в разных языках пошло по разному пути. Еще раз подчеркну, это не история только вот, взаимоотношений церковнославянского и русского языка. В рода. Да, да, да, да, конечно, это очень часто случается. И в этом смысле, мне кажется, что самопостановка хороша и интересна, этим занимаются ученые, это уже описывается, ну и можно долго говорить о каждом конкретном случае, почему так произошло. В некоторых случаях это можно объяснить, в некоторых случаях это может быть связано просто вот с какой-то ошибкой, опиской и так далее. Тому вот словечко, которое я вставил, это польское слово «врода», которое является однокоренным с русским словом «урод», да. «уродливый», угу. Но имеет значение «красота». В родственных языках из одного и того же корня могут развиться слова с противоположным значением. Так что Валерий Анатольевич абсолютно прав, говоря, что это универсальное явление. А как это по-русски? Кто же нам еще дозвонился? Слушаем, пожалуйста, вы в эфире. Алло? Да, слушаем это вас, я, представьтесь. Добрый вечер, это Ирина Владимировна. Я очень благодарна за вашу передачу и хочу спросить такой вопрос. Вот часто употребляют словосочетание «потому как» вместо «потому что» или там еще какой-то синоним. Мне кажется, что это такое снижение уровня речи. Как ваше мнение? Ирина Владимировна, в целом вы правы. Я бы добавил к этому вот что. Вообще говоря, и потому что, и потому как это союзы, причем союзы подчинительные. Нужно иметь в виду, что подчинительные союзы несравненно моложе союзов сочинительных. Абсолютное большинство подчинительных союзов современного русского языка – это продукт довольно позднего развития. То есть наши предки еще 5 веков тому назад отнюдь не располагали таким изобилием подчинительных союзов. И приблизительно 3-4 века тому назад шел процесс очень интенсивного роста количества союзов. Понятно, что эти союзы производились от других частей речи, чаще всего от относительных местоимений, но в этом процессе участвовали также сочинительные союзы, частицы. И, повторяю, этот процесс шел очень широко. Язык как бы пробовал разные возможности, потому как... Это отголосок вот того давнего процесса, потому как один из вариантов причинного подчинительного союза победил вариант «потому что», по причинам, которые можно назвать, но я не буду сейчас в них вдаваться. А союз «потому как» так и остался на периферии, и в итоге он приобрел вот такую дополнительную окраску некоторого несоответствия норме, некоторой сниженности. Вот отсюда и то впечатление, которое у вас вызывает употребление этого союза в речи. Как это по-русски-то? Еще вопрос по телефону слушаем или ваш комментарий. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Александра. Вот у меня, наверное, получится 4 вопроса, но... Ну, я надеюсь, не очень развернуто, а то мы просто не успеем все записать и не ответить. Как вот правильно ли вывеска в фотосалоне «Печать фотографий» и такого же плана, мне кажется, из рекламы «Бесплатный съем ЭКГ»? Это одно. И второе. Вот меня очень огорчает, что люди очень известные, такие, как, скажем, вот мне даже придется назвать имя, потому что очень обидно, что люди... высокого уровня развития и знаменитые, так вот говорят, когда выступают, в частности, по радио. Вот в речи Анастасии Курёхиной я услышала, там куча фестивалей. Или певица Алена Петровская утверждает, что будто бы когда-то Людмила Зыкина ей сказала «Едь в Петербург». Спасибо. Ну, то есть, если говорить про «Едь в Петербург», да, это классический пример просторечия. В русском литературном языке все-таки рекомендуется использовать повелительное наклонение от глагола «поехать», и поэтому лучше говорить «поезжай». С определенными оговорками еще можно хоть как-то «езжай», но «едь» и «ехай» — это, конечно, неприлично. Тут же надо посмотреть контекст. Может быть, и правда знаменитая певица и сказала. Во-первых, она могла поиграть. Во-вторых, она могла просто вот надеть эту речевую маску. В-третьих, ну, мало ли по каким причинам человек так сказал. В-третьих, никто не запрещает кому угодно, в том числе и Людмиле Языкиной, в непринужденном общении пользоваться просторечием. Да. Если это непринужденное общение. И не предполагается, да, что это публичная сфера, да, да ведь конечно. Здесь цитируют ее через третьи руки, получается. По поводу кучи фестивалей, но в данном случае, конечно же, есть оценочность. Когда мы говорим о куче, то для нас, то есть для человека, называющего какую-то вереницу или какую-то группу событий, если так можно выразиться, кучей, есть явно отрицательная оценочность. Но, может быть, опять же, если это нужно было говорящему человеку, то почему бы и нет? А вот что касается печати фотографий и бесплатного съема электрокардиограммы, то это неравнозначные случаи. Печать фотографий, по-моему, совершенно правомерное словосочетание. Слово «печать» здесь выступает как отглагольное существительное. Возможно, Александре хотелось бы, чтобы вместо «печати» было «печатание». Но печать вот в этом значении «печатание» очень давно утвердилась в литературной норме, и, следовательно, никакого нарушения здесь нет. Можно взять какие-нибудь старые учебники по фотоделу, допустим, середины 20 века, и обнаружить там то же самое словосочетание. А вот что касается слова «съем», то мне кажется, что здесь оно употреблено, мягко говоря, неудачно. Потому что, во-первых, это слово существует в воровском жаргоне, и потому что, во-вторых, в литературном языке его, насколько мне известно, все-таки нет. Можно в этой ситуации было бы обойтись каким-то другим, выразить то же значение каким-то другим способом. Например, мы можем бесплатно сделать выполнить электрокардиограмму, да, устойчивое выражение. И вообще снимают ли ее? Вот в чем вопрос. Да? То есть мне кажется, что там даже само сочетание не правомерно. Да? То есть это же не снять, хотя... Это не съемка. Нет, да, это не съемка. Да, там действительно никакого просвечивания. не... Я думаю, что это может быть какой-то вот медицинский профессионализм, но уместный только... Если и уместно, то только вот в профессиональной среде, в разговорах между собой. А вывешивать такое объявление, конечно, категорически не годится. Лингвистическое преступление. Как это по-русски? Но сейчас отвлечемся от звонков и писем. Я прочитаю стихотворение на ваш суд, присланное нашей радиослушательницей. Татьяна Аркадьевна Кувшиновская. Я русский мат. Эпиграф. Но музыка, звуча со всех ветвей, привычный став, теряет обаяние. Вильям Шекспир. Я русский мат, изысканный и емкий. Могу беззлобным быть, могу ядреной пулей сакрально-ритуальной. И потомкам предназначаюсь я не для того, чтоб в суе меня трепали юные уста, пииты лыком впихивали в строки, как будто я трехбуквенный кастрат, словесный мусор в речевом потоке. Что, если завтра случай припечет, и слово крепкое окажется уместным? Оценят ли меня, возьмут в расчет, или похотя сглотнут, как блинчик пресный? Я матом был забористым и грозным, а стал шестеркой, ерником скабрезным. — Ну, такое неоднозначное стихотворение. Тем не менее, все-таки я считаю, что автору Татьяне Аркадьевной мы передадим билеты в театр. Это в театр Ленсовета на спектакль «Я боюсь любви» 8 декабря. Или же на премьеру психологической драмы «Жестокий урок», которая состоится 6 декабря на сцене Дворца культуры «Выборгский». Ну, скажете несколько слов? Скажу, пожалуй, то, что замысел стихотворения неожидан, а потому вот воспринимается с интересом. По сути, Татьяна Аркадьевна, я думаю, права. Она выразила ту мысль, которую лингвисты во всевозможных дискуссиях, которые посвящены этой проблеме, уже не раз высказывали за последние несколько десятилетий. Конечно, когда это начинает употребляться на каждом шагу и в суе, все функции, которые изначально были у этой очень своеобразной группы слов, выхолащиваются, и эти слова превращаются вот в такие... Помните, да, старые уже, еще в середине 20 века были эти анекдоты о том, как какой-то американский или английский разведчик спрашивает у своего инструктора, будущий разведчик, в каком месте в предложении вставляется неопределенный артикль. Угу. То есть это говорит, скорее всего, о восприятии этих слов не иностранцами, а самими носителями нашего языка. По сути, да, по сути, все это, конечно, верно. Единственное, что с чем я, наверное, не могу согласиться, это вот такое отношение возвышенное. Ну, пафосно-эстетическое, да? Мне кажется, в этом есть ирония и такая издевка. И мы как-то подчеркнули тоже и музыкой, и уж никак, чтобы слушатели наши не подумали, что это гимн русскому мату, что мы так прям тут печалимся, что вот его затаскали, использовали. Нет, я вообще... категорически против мата. Но вот такое, такая ирония над этой темой, отношение к нему, в нем есть свое зерно, правда же? А меня больше всего потряс блинчик пресный. Такой бывает? Блинчик пресный бывает. Да? Да, кстати, очень вкусная вещь. Как интересно. Ну, а потом пресный тут блин. Аналогия тоже с этим. Я понимаю, откуда блинчик возник. Да. А как это по-русски? Слушаем, кто же нам дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. Сначала мне хочется просто по ассоциации с разговором о падежных окончаниях «Бог рок не дает», «Игра не стоит свеч» и так далее, напомнить одну старинную шутку, которую слышал еще от своего отца. У рыбей нет зубей, у рыбов нет зубов, у рыб нет зуб. Отлично. Но вопрос мой состоит в другом. Совсем недавно... я прочла своеобразное использование глагола «попросить», которое раньше было только связано с глаголом «предложить», и об этом когда-то я уже звонила в передачу, когда путается, собственно говоря, субъект действия. И вот недавно сказано, что одна дама, которую арестовали и оставили на домашнем аресте, будто бы попросила суд отбывать домашний арест с прислугой, ну и с рядом там привилегии. Речь-то идет о слове «попросила». Ведь получается по этой конструкции, что суд по ее просьбе должен отбывать домашний арест. Все равно, как вот часто говорят, предложил подвезти, на самом деле вызвался подвезти, предложил показать город, вызвался показать город. А когда говорят, предложил оплатить проезд, тут без контекста не разберешься, кто будет оплачивать проезд. Вот как относитесь вы вот к такому странному использованию глагола? Что касается глагола «попросить», я с вами совершенно солидарен. Действительно, в том контексте, который вы привели в пример, получается, что отбывать домашний арест должен именно суд. Но вот относительно глагола «предложить» я все-таки с вами не соглашусь. Я думаю, что у этого глагола развелось то значение, в котором он сегодня широко и употребляется. Если я предлагаю Елене Николаевне подвезти ее домой, то это означает, что я и собираюсь выполнить это действие. Если Елена Николаевна изъявит свое согласие. Так что у «попросить» и у «предложить» все-таки разное синтаксическое поведение. Как это по-русски-то? Да, еще звонок в эфире. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вечер. Светлана, вот я хотела бы, если можно, один комментарий и вопрос. Вот по поводу данные. Mm-hmm. Понимаете, ведь это термин чисто из математики. Любая теорема, любая математическая задача начинается со слов «дано». Вот что дано, какой там отрезок, там окружность и так далее. И дальше с этим что-то проделывается. И поэтому потом в процессе решения задачи вот и употребляется дано, как данный отрезок, данная фигура, как то, что вот непосредственно в этой задаче конкретно дается. Может быть, вот это как бы некое такое наукообразие и желание выглядеть, ну, научно, потому что это абсолютно математический термин. Еще я хотела спросить... Светлана, а не физически случайно? И в физике тоже, и в геометрии, в основном это в геометрии. И в физике тоже. Как правило, любая задача начинается со слова «дано», что-то. И потом в процессе решения употребляется слово «дано». Но это физика и геометрия. В основном это, конечно, более традиционная геометрия с этой точки зрения. Ну, мы так можем тогда говорить о том, что и в информатике есть понятие «данные», и, да. Вот и так, социология. И от этого и перешло туда, вот такая вот научность присутствует. И я хотела спросить, вот как вы относитесь к выражению в поликлинике, где анализ крови берут, забор крови? О нем очень давно пишут. Это еще, по-моему, у Кирилла Сергеевича Горбачевича приводился этот пример в качестве такого неудачного омонима. Потому что забор для нас, конечно, это то, что ограждает какой-то участок, но вот эта тенденция бессуффиксального или бессуффиксного, и так называют этот способ образования существительных от глаголов, он в конце 20 века очень сильно активизировался, и забор крови – это едва ли вот как раз не пример медицинского сленга. То есть для них это обычная история, ну а для нас, видимо, приходится с этим смириться. Уж забор крови, это литрами, да. Значит, выкачивать будут. Наверное, да. Но... Как это по-русски? Вот нас спрашивают, коробка спичек или коробок спичек? Как же правильно? Очень изящный вопрос, мне очень понравился, потому что формально перед нами два почти похожих слова, образованных, естественно, от одного слова «короб». Но дело в том, что между коробком и коробкой есть одна маленькая разница. Коробок – это футляр, в котором вместо крышки... ящичек, в котором вместо крышки используется футляр. То есть устройство ящичков разное. Коробок должен иметь какую-то откидную часть, крышечку, коробка. А коробок должен иметь футляр. Таким образом, если мы говорим Валера, о спичках... Валера, кручу и верчу запутать. Нет. Если мы говорим о спичках, то это только коробок. А коробка спичек, наверное, это вот эти большие хозяйственные. Помните, где отрываешь верхнюю часть? А там футляра-то и нет. Вот, поэтому он тогда это будет коробка спичек. Коробка. Да. Но в целом, если мы говорим об традиционном представлении о спичках, то это все-таки в коробках, не в коробках. Слушаем, кто нам дозвонился. Добрый вечер, меня зовут Антон, я бы хотела задать два вопроса. Как вас зовут, простите? Говорят, возбуждено или возбуждено уголовное дело. Как правильно говорить? И второй вопрос. А как вас зовут? Мы не услышали. Антон. Как? Антон. Ага, и второй вопрос. По радио как-то сказали, музыкальный фифек. А бывает ли это или нет? Спасибо. Музыкальный что? Эффект? Наверное, фифект. Ой. Наверное, фифект. Ну, по поводу дела возбуждено и только так, мы об этом уже сегодня говорили, а по поводу музыкальный фифект, ну, может быть, если это действительно фифект, то это скорее отсылка к фифектам дикции. Фикции. Фикции, да, это известная языковая игра, связанная с логопедической шуткой, что если человек не произносит некоторые звуки, то можно говорить не о дефектах дикции, а о фифектах фикции. Вот, может быть, кто-то решил также обыграть некий там какой-то музыкальный ляп. Я думаю, что не более того. Да. Это по-русски. Да, слушаем, кто же нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте. Меня зовут Юрий Юрьевич. Вот, перечитывая один из романов Улицкой, я наткнулся на фразу, которая как-то взгляд покоробила. Волосы, вылезшие после химиотерапии, выросли у нее снова. Как вот вы оцените? Волосы, вылезшие после химиотерапии, выросли у нее снова. Да. Вот мне кажется, что волосы, которые вылезли, уже снова вырасти не могут, растут другие волосы. О, Ну, это не история, мне кажется, с рекой, в которую нельзя войти дважды. Все-таки, когда мы говорим о волосах одного человека, то, наверное, мы не подразумеваем, что это иные волосы, да? То есть мне вот эта фраза не кажется какой-то нелогичной. Да, я думаю, что у Улицкой здесь все в порядке. Как и во многом в целом, да, потому что язык Улицкой как раз очень хорош вот для изучения современного русского языка и правильного русского языка. Ну, надо же, можно подумать вообще, на что люди внимание обращают и, ну, вот звонят. Так прекрасно, прекрасно. Значит, все-таки читает наш народ. Значит, читает, и жив интерес читает к языку. Кстати, скоро в Герценовском университете будет проходить встреча с Людмилой Улицкой. Она будет проходить в фундаментальной библиотеке. Она теперь носит имя императрицы Марии Федоровны. Это 7 декабря. Так что желающие могут, наверное, даже попытаться попасть на эту встречу. Как это по-русски-то? Да, слушаем, кто нам дозвонился. Добрый вечер, Михаил. Вот сейчас во многих, на многих FM-радиостанциях, когда, значит, обсуждается городской трафик, как бы дают прогноз. И вот это такое, значит, выражение «обездвижен какой-то проспект», улица обездвижена. Вот мне кажется, как вот здесь как-то режет слух это слово «обездвижено». Оно раньше, ну, метафора. Конечно. Оно раньше, ну, как бы, вот, допустим, физиология обездвижена, там, лабораторное животное, что-то такое, как бы к медицине больше. Там какой, обездвижен какой-то орган, а вот здесь вот каждый раз обездвижена такая-то улица, обездвижен проспект и так далее. Вот как к этому относится, уважаемый? Ну, Елена Николаевна абсолютно права, что это метафора. Единственное, что если они все вот в этой программе каждый день говорят только так, то перед нами пример того, что называется штампом. Вот Татьяна Толстая в свое время замечательно издевалась по поводу штампа «Смерть вырвала его из наших рядов», что когда кто-то первый придумал о том, что смерть — это вот некое существо живое, которое вырывает кого-то, это было красиво. Но когда мы часто, да, из раза в раз читаем о том, что смерть вырвала из наших рядов кого-то, да, это возникает ощущение штампа, и красота улетучивается. Так и здесь. В принципе, мне тоже нравится ситуация, когда говорят о том, что проспект обездвижен, улица обездвижена. Но если только таким образом рассказывают о состоянии дорожного движения в городе, это, конечно, не очень хорошо. Как это по-русски? Да, в эфире еще звонок. Пожалуйста, ваш комментарий или вопрос. Добрый вечер, Николай Васильевич. У меня вопрос такой сегодня возник после прослушанной передачи. Вот назвали, доллар подорожал, евро подорожало. У меня вот и вопрос. Доллар мужского рода, валюта женского рода, а евро валюта тоже женского рода. Но евро к какому роду относится? Ну, во-первых, Николай Васильевич, никто, конечно, доллар, не родовую отнесенность доллара не определяет через валюту. Дело в том, что такое правило действует только с несклоняемыми существительными. Доллар имеет нулевое окончание, заканчивается на твердое и согласное, поэтому это, мы даже не думаем об этом. Для нас это существительное мужского рода, никаких историй с этим нет. А вот то, что касается евро, об этом долгое время спорили, потому что действительно можно его, и если я правильно помню, то в разное время давали рекомендации как мужского и среднего, так и среднего и чуть ли не женского. Но сейчас вроде все решили, что евро — это все-таки существительное среднего рода, кажется, да? И поэтому евро упало или упал? Ну, в общем, вот то, что это вариативно и до сих пор в словарях зафиксировано как минимум две грамматические характеристики, это я очень хорошо помню. То есть, в том-то и дело, что услышать, что евро упал, можно со столь же низкой вероятностью, что и евро упало. Потому что люди, которым приходится это говорить, стараются находить обходной лазики, маневр. Курс евро. Потом, да, курс евро падает, курс евро снизился, и все. Колебания эти будут, видимо, еще очень долго, а может быть, они не затухнут и никогда, как, например, колебания с родом существительного виски. До сих пор споры, до сих пор одни считают, что правильно только так, другие, что исключительно по-другому. Вот здесь примерно сходная ситуация. Но все-таки виски до сих пор неграмотно считается говорить, как они, ведь, да? Виски он. Нет, как они нет. Как они нет, но... Средний или мужской? Средний или мужской род. средний или мужской род. Очень многие считают, что предпочтительная форма, предпочтительное употребление этого существительного как существительного мужского рода. Но, скажем, во вполне приличном переводе «Всадника без головы» Майн Рида мы читаем «Монангахильское виски». Оно там проходит чуть ли не красной нитью через весь текст романа. И именно среднего рода. Ну, во всяком случае, не такие виски. Нет, нет, конечно. Ни в коем конечно. Случае. Мы говорим сейчас не о числе, а вот о роде. О роде. А как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте, это Сергей. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот можно слушать по радио в одних случаях подпадать и попадать. И примитивно, и примитивно. В каких случаях нужно правильно говорить? Примитивно и превентивно. И превентивно. Ну, так это разные же совсем. Обе пары, да? Ну, вообще-то, если у вас, вам представляется, что эти слова можно перепутать, то это будет случаем параномазии. Вот есть паронимы, о которых мы часто говорим, слова, которые относятся к одному корню, но различаются приставкой либо суффиксом, и иногда смешиваются в значении. Классический пример — это «одеть, надеть», «невежа», «невежда». А вот слова, которые просто созвучны и почему-то смешиваются, это уже параномазия. Вообще-то это поэтический прием, которым часто пользуются стихотворцы. Да, ну, вообще-то, конечно, слова различны. То есть превентивно — это то, что связано с предупреждающим характером, а примитивно — это то, что связано с упрощением. Подпадать — это... Входить во множество какое-то. Да, а попадать — это оказаться, очутиться в чем-либо. Где-либо. Где-либо. Просто слова с совершенно разными значениями. Как это по-русски-то? Так, давайте еще на письмо успеем ответить, наверное. Передо мной письмо от Ларисы Андреевны Петровой. Такого характера замечаний, вот как часто попадают письма, в которых говорится о наиболее распространенных ошибках. Но... Попадает, не подпадает. Точно. С одной стороны, такие примеры, о которых мы многократно говорили, ну, вот, например, наши слушательницы обращают внимание на то, что очень часто говорят в таком-то месяце 2000 такого-то года. Мы говорили многократно, что 2000 может быть только тот год, который имеет три нуля, а все остальные 2000 и так далее. А вот пример, о котором, не помню, по-моему, шла речь или нет, реклама «Здравствуй, Семеновна, и тебе не хворать». Вот по поводу слова «не хворать» Лариса Андреевна обращает внимание на то, что ощущение, что я нахожусь в далекой глуши, заброшенной деревни, а не в родном Питере. Ну, по поводу Питера мы уж не будем говорить, мы многократно об этом говорили. Зачем внедрять нашим горожанам, а это ведь много раз в день, такую манеру разговора? Ну, Лариса Андреевна, мы говорили, опять же, и сегодня в том числе, что создатели рекламных текстов, рекламных роликов очень часто ориентируются на определенную аудиторию, им представляется, что вот это «тебе не хворать» создает ощущение того, что в науке называется интимизацией, то есть приближение к собеседнику и... Видимо, с их точки зрения, потенциальные покупатели этого продукта, да, вот услышав такую непринужденную реплику, решит, что да, наверное, это вот хороший препарат. Ну и кроме того, слово «хворать» в общем-то ничем не провинилось. Наша слушательница его не любит, но это не просторечие, это не жаргон, это не диалектное слово. И... Скорее, то, что относится к народно-поэтичной, народной речи. Да, да? То есть конечно, вот оно не конечно. За гранью, это не диалектизм, но вот как таковой все-таки. У него есть оценочность, но не такая уж и явная, чтобы говорить о том, что тут слово... Тут имеется в виду противопоставление. Одна здоровается, как бы желает здоровья, другая вместо ответа на «здравствуйте». И тебе не хворать, да. То есть это этикет скорее деревенских жителей. Очень старый. Да, это очень старый этикет. Мы можем прочитать подобные вещи в книжках старых. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!